Глава 40. «Очнулась, спящая красавица, никуда не делась, а я тебе говорил», — сообщил кому-то Саламандр над самым моим ухом. Я невольно поморщилась и позвала. «Вулкан». «Да здесь он, здесь», — хмыкнул элементаль, состроив забавную рожицу. «Нет бы самому отдыхать после таких-то ранений. Агни!» Дракон уже склонился надо мной, отправив Саламандра щелчком пальцев в полет. В самый настоящий полет, между прочим. Руку готова дать на отсечение, дракон просто хотел смахнуть того с соседней подушки, но не тут-то было. За спиной Саламандра с потрескиванием затрепетали огненные крылышки, основательно выросшие за время, что я видела их в последний раз. И элементаль просто-напросто взвился в воздух и завис над головой дракона, корча рожи. Я не выдержала, прыснула. Дракон хмуро покосился на элементаля, но отгонять его не стал. Я обвела взглядом комнату, в которой, несмотря на туман в голове, узнала свою спальню во дворце дракона. «Ты как?» – спросил он меня. «Странно», – честно призналась я. «Все тело как будто иголками колет, словно отлежала всю себя сразу». На лоб легла сухая, чуть шершавая ладонь. Горячие пальцы прошлись по щеке, обрисовали обрез губ. Я ощутила, как меня обволакивает золотистая дымка, как драконье пламя крохотными иголочками впивается в кожу, пузырится внутри, наполняя тело легкостью. Высшая магия драконьей крови. А лорд Драгуаратх, оказывается, еще и неплохой целитель. «Пить», — попросила я, и мне тут же подали стакан воды, подкисленный соком лайма. В голове понемногу прояснилось. Я пригляделась к дракону повнимательнее. Такое ощущение, что он в подвале на цепях неделю провел, честное слово. Черты лица заострились, кожа потемнела, причем обрела какой-то серый, неживой оттенок. Глаза запали. «Не смотри так», — хмыкнул он. «Я в полном порядке. Резерв скоро восстановится». «Ага, в порядке он», — раздался сверху голос Саламандра. «Только весь резерв тебя вбухал. И куда только влезла такая прорва-то?» Дракон цыкнул на Саламандры, и тот умолк. Правда, зная характер мелкой вредины, вряд ли надолго. «Сколько я провалялась?» – спросила тихо. «Неделю». Голос дракона дрогнул. «И он за неделю ни разу не отошел». Наябедничал из-под потолка вредный фамильяр. «Вообще никуда». «Вулкан», – сказала я укоризненно, и тут же спохватилась. «Тебя же ранили!» «У драконов быстрая и очень мощная регенерация», — ответил лорд, заправляя мне прядь за ухо. «А теперь, когда ты очнулась, все совсем хорошо». «И что случилось, пока я спала?» «Наверное, так все же лучше, чем валялась в отключке». «Расскажу, пока ты ешь», — лукаво пообещал дракон. С ловкостью заправской сиделки он помог мне сесть, подложив подушки под спину. Затем водрузил поверх колен прикроватный столик. Ноздри защекотал аромат свежей выпечки, но по настоянию дракона начать пришлось с бульона, в который, впрочем, милостливо разрешили добавить гренков. Оказывается, ничего особенного. Почти. За исключением того, что снова прибыл небесный слет в полном составе, и драконьи-старейшины только и ждут, когда я очнусь. Чтобы побеседовать, ага. «Какая честь!» – фыркнула я. «А они не только в твою честь собрались!» – снова сдал дракона с потрохами Саламандр. «Ну, то есть, это они так думают». Взгляд дракона взметнулся к потолку. Саламандр же, похоже, прекрасно себя чувствовал, усевшись на рожок от светильника. Как фейри на молодой месяц. Только флейты в лапках не хватает, ага. «Что ты хочешь этим сказать?» Спросил он, а вредный элементаль только развел лапками. «Вулкан», — позвала я. «А для чего еще они собрались?» «Не для чего, а из-за чего». Ответил Бублик мне со светильника, игнорируя тот факт, что обращалась я вообще-то не к нему. Главным образом слет собрало пробуждение вулкана. Наново открытые кое-кем огненные врата. «Это правда», — подтвердил лорд. «Твой фамильяр утверждает, что это ты открыла огненные врата и спасла нас. Но как, Агни?» Я покачала головой, с недоумением пожала плечами. «Я понятия не имею, я ли это...» Я всего лишь почувствовала магическое тепло. Настроилась на него, на этот рев. «На рев?» – перебил дракон. Я кивнула. «Я давно должна была рассказать тебе. С тех пор, как... С той самой ночи, в общем, как мы...» Я задохнулась, потупилась. И, судя по потяжелевшему дыханию дракона, не только мое внутреннее пламя... взбунтовалось. Это открытие неожиданно обрадовало. И я все же смогла взять себя в руки и продолжить. Я слышу рев, когда ты рядом. Слышала его каждую ночь. И в той пещере у входа в обитель тоже слышала. И тебя чувствовала. Но насчет врат я не знаю. Дракон посмотрел на меня странно. Лосаир всегда слышит дракона, к которому привязывается после близости. Но я не Лосаир. Нет. Дракон покачал головой. Когда ты говорил, что люди не могут видеть ваших предков, не могут говорить на этом вашем древнедраконьем, что ты имел в виду? Вулканис посмотрел на меня пристально. Только то, что сказал. Так кто же я тогда? Чей рев я слышу? Дракон покачал головой. Когда-то драконы заключили с людьми договор. Кровный договор. Мы скрепили его магией и кровью. Мы дали людям свободу, взамен взяли женщин. Это я знаю. Ну, то есть насчет женщин, понятно, слышала. О том, что драконы освободили людей, самую слабую расу из-под гнета других, и даже наделили своей магией, я узнала только здесь. Сперва от Валинзи, потом в библиотеке, на занятиях с лесоушем Тротхташем. Долго не могла поверить, но, похоже, так и есть. Я сужу по тому, с какой легкостью управляются с магией те же наги, я не говорю о драконах. Мы же, Вальден, как будто только учились контролировать свою силу. Словно она для нас, для всех новая. Мы забираем тех женщин, которых выбрало пламя, продолжал дракон. Метка Лосаир – это знак, что мутация, спровоцированная драконьей кровью, пустила корни в этом теле. Спустя какое-то время избранная пламенем девушка становится неуязвимой для драконьего пламени. Но, учитывая, что человеческая магия так или иначе берет свои корни от драконий, нам подходят и просто сильные маги, учитывая, конечно, что их магическая стихия – огонь. «Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь», – призналась я. «Возможно, твоя мутация каким-то образом не прекратилась с утратой метки», – пояснил лорд. «Вулкан», – покачала я головой. «Этот рев, он идет изнутри, и я уверена, что это не твой дракон». «Нам было обещано, что драконицы вернутся», – сказал дракон после паузы. «Спустя тысячи лет, но...» «Да говори ты, как есть!» – снова донеслось сверху. «Знак, что драконицы возвращаются в мир – огненные врата. Огненные врата в обители матери. Вот поэтому все старейшины всполошились». «Да что там старейшины? Весь Драгуаратх на ушах стоит». «Потому что слишком рано», – бросил фамильяру дракон. «Не было других предзнаменований. К тому же, если бы ты был прав, драконы бы услышали драконицу. Мой зверь услышал бы первым». «Но я слышу его», – упрямо повторила я. «Я уверена, что слышу дракона». Лорд Драгуаратх нахмурился и сжал зубы. «Да что такое, а? Вот побиться об заклад могу. Мои слова то ли разозлили его, то ли обидели. Лицо его из живого тут же стало отчужденным, бесстрастным. Чтобы немного снять напряжение, спросила. «А что с Викторионом? Его удалось поймать?» «Почему ты спросила о нем?» Глаза лорда Драгуаратх так и вспыхнули. Взгляд из настороженного стал сердитым, даже злым.